Калиста сказала ему правду. Хотя сама она осознала, что это правда лишь после того, как слова прозвучали. Она действительно готова была рискнуть жизнью, не хотела этого и сбежала бы, если бы оставался другой путь. Но в момент того разговора Калиста четко поняла, она не готова и дальше ждать непонятно чего, зависнув в пустоте. Когда слепой Прометей прекратил полет, ей казалось, это мало что изменит. Они ведь все остаются внутри станции. Так какая разница, летит она куда-то или замерла на месте? Однако годы показали, разница есть, и она существенна. Пока они двигались, их вела вперед мысль о полете. Они ждали чего-то, чего угодно. Они готовились к беде, они надеялись на чудо, но они в любом случае признавали за будущим возможность перемен. Когда же слепой Прометей остановился, они как будто застряли в болоте. Там, где можно только тонуть, они позабыли о движении и путешествии, сосредоточившись лишь на внутренних дрязгах и борьбе за власть. С годами это привело к деградации, даже если бы многие стали настаивать, что это не так. Ну и что же им осталось теперь, что на горизонте их будущего? Дальнейшее ужесточение порядков по воле Чарльза Ллойда? Победа наставника и превращение в одну большую секту? Или смерть Ллойда, попытка Скайлора захватить власть и неизбежная анархия? Калиста как никогда остро ощущала. Ее не устраивает ни один вариант. Это все равно, что выбирать способ смерти между повешением, четвертованием и вивисекцией. Что же лучше? Интрига? Но те другие пришельцы, они готовы были лететь дальше, и Калиста хотела во что бы то ни стало отправиться с ними, даже если путешествие окажется коротким и все равно приведет к смерти. При этом Гетера понятия не имела, возьмут ли ее с собой. Она говорила с тем мужчиной и не могла его понять. Она, читавшая людей легко, без малейших усилий. Но вот собеседник стоял перед ней. Ее ничто не отвлекало. Он относился к тем, кем Гетера обычно управляла без труда, а она будто оказалась перед глухой стеной. Может, поэтому она и сказала правду, ему и себе самой. Он не дал ей ответ, но и не прогнал ее. Так что надежда еще была. Калиста только и оставалось, что следовать за ним. Она держалась на расстоянии, наблюдала из теней. Она вроде как стала незаметной, однако ее не покидало ощущение, он прекрасно знает, что за ним следят. Он просто позволяет ей это. И ей бы удивить его, уйти, а она не могла. Едва Калиста теряла его из виду, как в душе вспыхивал отчаянный страх остаться в этой дыре навсегда. Так что она продолжала следить и не упустила момент, когда на мужчину напали. Это было настолько нагло и неожиданно, что удивило даже его, хотя Калиста не сомневалась, что он опытный воин, по нему это легко угадывалось. Но и опытные воины не в состоянии предугадать безумие, а сейчас всем заправляло именно оно. Против чужака использовали тех самых дронов, которых он же и модернизировал. Он превратил медицинских роботов в оружие против криптидов, а теперь оно атаковало его. Дроны, маленькие, быстрые, окружили его со всех сторон. Они не делали ни единой паузы, не предъявляли никаких требований. Они напали на него с той решительностью, на которую только машины способны. Они выстрелили в него теми самыми дротиками, которые он рекомендовал использовать. И Калиста не удивилась бы, узнав, что заряжены они им же разработанным токсином. Это было чудовищно сразу по многим причинам. Во-первых, чужак помог станции бескорыстно, решил проблему, от которой они сами пытались отгородиться трупами. Во-вторых, на это нападение были потрачены ценнейшие ресурсы, в которых сейчас отчаянно нуждался лабиринт. Кто бы ни отдал приказ об атаке, он уверенно пожертвовал жителями станции, чтобы расправиться с одним единственным пришельцем. В-третьих, чужак все еще находился в рекреационной зоне. Здесь прогуливались обитатели второго уровня, которые могли стать случайными жертвами. Однако и этим там наверху решили пренебречь. Чувствовалось, что чужак такого не ожидал, но его шок выражался лишь в том, что он не смог скрыть свои эмоции. Менее искусным воином он все равно не стал. Он успел уклониться до того, как смертоносные дротики в него попали. Он подпрыгнул выше, чем казалось человечески возможным. Сместился в сторону, оказался за границей кольца роботов. Если бы его противники были живыми, их бы наверняка поразило такое сопротивление. Однако машины не могли оценить мастерство и скорость реакции. Они выполняли заложенную в них программу, которую, насколько удалось выяснить Каллисто, тоже частично написал он. По крайней мере, кто-то из чужаков внес в медицинских дронов дополнительные настройки, помогавшие им быстро реагировать на появление криптидов. И все это злило, непередаваемо злило. Получается, они так долго не могли избавить станцию от криптидов, но едва понадобилось убить чужака, как у них внезапно прорезалась изобретательность. Каллисто боялась за этого мужчину так, как боялась бы за себя. Хотя это и был страх за себя отчасти. Чужак не позвал ее с собой, но он мог это сделать. Если он погибнет из-за настолько чудовищной неблагодарности, такая возможность исчезнет навсегда. Впрочем, сам мужчина страха не испытывал, и даже первоначальное удивление исчезло. Он избегал атак с абсолютным равнодушием, словно это не требовало от него усилий. И против него не обратили оружие, которое он же и создал. А еще он почему-то не переходил в наступление. Он жалел своих соперников, понимая, как эти роботы важны для борьбы с криптидами. Или у него просто не было оружия. По крайней мере, Каллисто ничего подходящего не видела. Ей нужно было вмешаться, это ведь тот самый шанс проявить себя. Но Каллисто, как ни старалась, не могла придумать, как помочь чужаку. Она как раз безоружна не была, она умела постоять за себя, все Гетеры умели. Но умела она и здраво оценивать силы противника. Этим роботом она ничего бы не сделала. Пока Каллисто мучилась от испуга и сомнений, кое-кто опередил ее в стремлении помочь чужаку. И этот кое-кто как раз от сомнений не страдал. Мужчине на помощь пришла женщина, одна из тех загадочных мутантов, о которых Каллисто только слышала. Сама она их не видела до этого момента. Гетера казалось, что слухи преувеличены, как это часто бывает со слухами. И нет там никаких мутантов, то есть только люди, следующие какой-нибудь непонятной новой моде. Но нет. Теперь она убедилась, с чужаками пришли мутанты. У женщины совсем не было волос. Глаза даже издалека выдавали неестественный красный цвет. Кожа выглядела болезненно бледной, белой с серым отливом. Однако очень скоро Каллисто выяснила, что эта болезненность обманчива. Женщина громила роботов голыми руками, но не получила при этом ни единой царапины. Мужчина, похоже, давно знал, на что способна его странная спутница. Когда она появилась, он просто замер на месте, остановился, скрестив руки на груди. Он теперь выглядел чуть ли не скучающим. Его спокойствие не было преждевременным. Мутантка действительно перетянула все внимание на себя. Она как раз роботов, необходимых лабиринту, не жалела, да и в оружии не нуждалась. При этом нельзя сказать, что она полагалась лишь на грубую силу. Кто-то великолепно обучил ее. Она была достаточно быстрой, чтобы отражать выстрелы металлом, закрепленным на ее руках. То ли нашивками на одежде, то ли браслетами. Она раздробила по меньшей мере 5 роботов, когда остальные поспешно отступили. Машины были не способны на страх, а значит, или заработал аварийный протокол, или кто-то управлял дронами в режиме реального времени с самого начала. В любом случае, атака прекратилась. Мутантка не наслаждалась своей победой. Ей было не до того. Она вела себя так, будто роботы с самого начала оказались лишь досадным препятствием. Убедившись, что они отступили, она тут же повернулась к мужчине и начала что-то объяснять ему, громко, быстро, эмоционально. Из своего укрытия Каллисто не слышала слова, но по выражению лица, жестом и сгорбленным плечам она поняла. Мутантка напугана и просит о помощи. Женщина, которая только что голыми руками рвала металл, напугана. Ну надо же! Мужчина сочувствием не проникся, хотя Каллисто сомневалась, что он на такое способен. Он что-то ответил мутантке. Она принялась пояснять. Каллисто нужно было узнать больше. Понимая, что рискует, Она все равно двинулась вперед, надеясь, что тени и неоновые вспышки близкой рекреационной зоны ее укроют. Скоро она начала различать слова. Речь шла про какого-то Сатурио. Мутантку его судьба волновала, мужчину не волновало вообще ничего. Прежде чем Гетера успела окончательно разобраться в ситуации, чужак повернулся к ней и невозмутимо объявил. «Можешь больше не ползать. Твое присутствие внезапно стало полезным. Я хочу, чтобы ты рассказала мне все, что знаешь, что может знать только местное. Кто такой наставник, где он прячется и как его убить. Постарайся, Калиста, это единственный билет на свободу, который я тебе предложу».